Я думаю, он вернулся с красивой женщиной, той, что плакала на мосту, той, что мы ищем. Гольцман погасил верхний свет, включил радио и пересел поближе. В начале первой ночи на улице цвели фонари, мы сидели у радио, в сумраке светили зеленые цифры частот и слушали песни. Жена Чухарева выдала нам уравнение. В конце октября, в начале ноября в Куйбышеве Костя жаловался: «Уехал X, увез Z». Вряд ли бы он горевал, если бы X увез Z в Москву. В Москву каждый день летают самолеты. А куда ее еще могли увезти? На фронт? В Сибирь? Неправдоподобно. Не стоит усложнять. X этот кто-то из старых знакомых. Уманский второй месяц в стране, эвакуация, он не успел завести новых знакомств, а старые связи ясны, дипломаты. Допустим. Но тогда мы вспоминаем, что 12 ноября из Куйбышева в Штаты на смену Косте вылетел Литвинов. Это событие рушило карьеру. Но с Литвиновым могла улететь и Зет, следом за карьерой рушилась любовь, если мы не ошибаемся. Проверка. Из уравнения, оставленного Оренбургом, мы знаем, любовную драму Уманский переживал накануне отлета в Мексику, апрель-май, 4 июня у него вылет. Следовательно, Z, если это Z, должна вернуться к этому времени из США. Вы только что это подтвердили. Секретарь Литвинова вернулась 16 апреля. У них оставалось 49 дней на объяснение, случки, отсасывание и слезы. Оренбург правильно учуял, друг горит, влюбленные только встретились, а уже расставаться, мало времени, надо все быстро решать, на всю жизнь. Возможно, это совпадение. Конечно. Я поднял глаза на застывшую в дверях секретаршу. Производит впечатление именно совпадение, условно называемое судьбой. «Мы установим личность секретаря Литвинова», — Гольцман зашуршал страницами тетрадки, куда вносил имена и координаты затронутых. «Дочь Литвинова живет в Англии, сын, Михаил Максимович, на Фрунзенской набережной в Москве. Если это она, какая-то особенная женщина, непонятно, зачем хотела встретиться с Уманским, когда убили Нину? Конечно, пособолезновать, а по существу дочь ушла. Препятствий больше нет. Теперь мы будем вместе, любимый, не сегодня и никогда». Я знал, Гольцмана не обнадеживал поход за несуществовавшей красавицей. Ему хотелось откапывать мальчика, сожженного в Донском и закопанного урной рядом с каменным пионером М. Димитровым. Надо просто расслышать, тем более, что многое на поверхности, кроме вероятной шизофрении и гибельного маминого обожания. Имперская жестокость, война, подвальные расстрелы, дикие нравы НКВД, кавказцы, обсевшие власть и привыкшие резать горло. Вот мальчик, подсказывают психотерапевты, и впитал. Но следовало продумать, что происходит с каждым мальчиком в 14 лет, учеником 175-й проклятой школы в 1943 году. Историк Эйдельман, кратко прославленный в последней трети прошлого века, также поучаствовал в забеге. Во время войны Сталин совершил невиданное в мире действо, а если учесть, что у страны были военные и восстановительные заботы, колоссальные жертвы, то шаг совершенно фантастический. Одним мановением пера десятки тысяч школ были разделены на мужские и женские. Говорили, что причиной тому послужило убийство на почве любви и ревности дочери дипломата Уманского сыном министра Шахурина. Разделение предполагало, что отныне любви и ревности не будет. Эдельману не годилась шинельная правда. Император разделил в середине лета школы, чтобы растить из мальчиков солдат. Писарю хотелось покрасивше, да и в тирана плюнуть лишний раз, отменил любовь и ревность. Но по правде, в 175-й школе мальчиков и девочек разделили сразу после Нового года, задолго до Большого Каменного моста. И что же происходило с мальчиком? Как сказал прохожий, бывавший в тех местах и в то время, произошла активизация половых отношений в подростковой среде. Девочки отдалились и недосягаемы теперь, но уроки танцев приглашают красавицы соседней школы, волнение, в прежних и свежих романах разбухает тело, жировые отложения, оволосение лобков, щекотно скользит в складках кожи. Тогда империя, казалось бы, подравнялась, братья и сестры, сказал император в микрофон, но в ту же зиму мальчики проклятый 175-й напротив, бешено разделились не только по титулам неприсутствующих дома отцов, но и по возможностям, у кого больше, кто круче, показать себя бабам. Для пополнения мужских классов добавили простолюдинов из 636-й в Успенском переулке, вставший на ремонт. Жены императорских соколов под водительством «Жемчужный ПС» собрали новеньким поношенное шматье, и кому-то счастливо выпадал великолепный бостоновский костюм серого цвета, а кто-то до 15 лет продолжил маяться в единственной куртке ручного бабушкиного изготовления, пока богатый дядя не подарил отрезный костюм. И страдал мальчик всю жизнь, всю свою жизнь, всю жизнь, и когда ездил на чайке, и когда сидел в ЦК КПСС, и когда подыхал в Барвихе дважды героем соцтруда, и все забыть не мог своей куртки. Как же болело тогда! В 14 лет, как говорят санаторно-курортные медики, мальчики острее всего чувствуют свою ущербность. Зимой 1943 года, когда под Сталинградом солдаты империи со звериным остервенением решали все, а дети простолюдинов стояли за токарными станками, делали снаряды, в обеденный перерыв гоняя голубей, а школьники получали в день 50 граммов черного хлеба и одну конфету, в старших классах 175-й школы воцарилось, как выразился один педераст, анормия, отсутствие всяческих норм. И книжные мальчики Серго Микоян да Володя Шахурин острее всех почуяли свою ущербность в тени франтов, любителей оперет, владельцев лимузинов, сыновей дебелых кавказских мамаш, не забывающих даже на похороны надеть золото и выкрасить губы. Возможно, Володя Шахурин не дожил до Владимира Алексеевича потому, что внезапно и ужасно ощутил себя ничтожеством, увидел себя глазами удивительной американистой девочки в нейлоновых чулках, никем, асфальтовой тенью, и на последнее свидание сунул в карман пистолет, хоть чем-то поразить. Я лупился в пустое и чистое пространство, Гольцман складывал бумаги на ночь в железный ящик. Он не держал на столе пепельниц, рамок с улыбающимися родственниками, серебряных ножиков для вспарывания конвертов или железных солдат с температурой плавления 327 градусов Цельсия, 60 частей олова на 40 долей свинца. Он объяснял, на допросе подследственный не должен получить возможность определить психологические особенности хозяина кабинета, в особенности понять, что ему дорого, куда можно ударить. Оставался последний вопрос, жестоко обращенный к старику. Как же он не боялся себя убить? Мальчики больше всего боятся смерти в 14 лет. Я зажмурился, вглядываясь в точку, оставшуюся далеко позади. «Следственная практика твоего наблюдения не подтверждает», — прошелестел Гольцман. «Пора заканчивать день. Порог принятия решения о суициде у мальчиков и девочек очень низкий». Дети не в состоянии осознать, что смерть — это все, ни игрушек, ни подружек, им кажется, все всегда впереди. Смерти для них фактически не существует, ничего плохого случиться не может. Есть желание попугать, привлечь внимание. Самоубийство подростков происходит именно вдруг. Вряд ли он планировал, Гольцман резко поднялся. Решение принимается быстро и притворяется в жизнь практически сразу. Шахурин мог себя убить, но сперва выстрелил в девочку.